Глава 10. «Хозяин, прибыли главы трех шепотов и Черного пролива. Вы ждали их?» Карвуз, не сдерживая возражения, свернул в трубочку пергамент, который изучал, и швырнул его в ящик стола. «Да, Мэшт, проводи их ко мне», — изрек старец. Пока подчиненный исполнял поручение, лидер жерновов успел наполнить себе кубок ароматным блевендийским вином. Раньше он всегда пил его, как обычную воду, никогда не берег и не экономил. Но теперь, с появлением в городе маэстро, придется пересмотреть свое отношение к этому напитку. Доставлять его с Весперы станет гораздо трудней, а и без того немалая цена вырастет кратно. Пить же ту кислятину, которую квасит дикари с запада, Карвуз точно никогда не сможет. «Доброго вечера, золотой глаз. Расслабляешься?» — прозвучал за спиной хрипловатый голос. «А, Феникс, барон. Проходите, друзья, располагайтесь», — дружелюбно махнул Карвуз. «Желаете выпить?» «Да как-то не тянет. Нам сейчас не до вина». «Дело ваше», — безразлично дернул плечом старец. «Что вас привело ко мне в столь неурочный час?» «Хочешь сказать, что у тебя нет догадок?» — наградил один из визитеров разноглазого мужчину красноречивым взглядом. «Хочу сказать, что не настроен ломать голову над вашими ребусами». Тон золотого глаза заметно подрастерял тепла. «Говорите уже, в чем дело». «Видишь ли, старина Карвуз, кое-где шепчутся, будто ты продался дикарю в стальной маске. И у нас с Фениксом закрались подозрения, что ты ему сливаешь информацию». «Что за вздор? Вы хоть себя слышите?» — фыркнул старец. «Как ты объяснишь, что безликие демоны за ночь у нас накрыли сразу две сделки?» — прошел он в прямую атаку барон. «И обе с твоими людьми». «Не считаю себя должным что-либо объяснять», — выдохнул сквозь зубы золотой глаз. «Думаете, я не понес при этом убытков?» «Нет, отмолчаться не выйдет», — рыкнул Феникс. «Полтора десятка моих человек схвачены». «А моих пропало уже с полсотни», — терял терпение Карвуз. «Более того, за минувшие дни прихвостни маэстро арестовали три моих баржи. Пораспрашивайте сами, это очень легко проверить». Визитеры многозначительно переглянулись и явно растеряли желание скандалить. Они уверились в непричастности коллеги к этим событиям, поняв, что ему был причинен куда более значимый ущерб. «Получается, кто-то другой продает захватчикам наши тайны?» — задумчиво почесал переносицу барон. «Прости, золотой глаз, мы поспешили с выводами», — признал ошибку Феникс. «Но твоя встреча с маэстро многих переполошила». «Как будто у меня был выбор», — поморщился Карвуз. «Вы плохо представляете себе, что это за человек. Он просто вломился ко мне, не оставив иного выхода». «Дряхлеешь, старец», — издевательски цыкнул Феникс. «Раньше ты такого не прощал. Никто не смел с тобой так поступать». «Посмотрел бы я на твою решимость, окажись ты на моем месте», — не повелся на провокацию золотой глаз. «Как остановить того, кого не смогли одолеть даже почтенные кардиналы высшего совета?» «Обязательно тебе покажу при случае», — осклабился собеседник. «Что хотел от тебя, маэстро?» — прервал зарождающуюся перепалку глава Черного прилива. Разноглазый полукровка с сомнением глянул на визитеров. Если честно, то он совсем не был уверен, что гости не помчатся на перегонки к безликим с предложением собственных кандидатур, коли узнают, какую награду ему сулил человек в маске. «Предлагал работать на него», — буркнул Карвуз, не открывая подробностей. «В противном случае грозил проблемами. И не соврал. Они действительно начались». «Как видишь, ни одного тебя», — нахмурился Феникс. «Нас тоже зацепило». «И мы вот так это стерпим?» — грозно пророкотал барон. «Нам фактически объявили войну в нашем же собственном доме». «А что мы можем?» — воззрился на него старец. «У маэстро крупное войско и целая армия милитариев, лучше которой я еще не видывал. В прямом противостоянии нас сомнут, даже если мы объединимся. Значит, будем бить из тени!» — хлопнул кулаком по раскрытой ладони Феникс. «Но сперва можно попробовать вызвать этого дикаря в маске на разговор», — вставил реплику барон. Золотой глаз, заслышав это, едва заметно поджал губы и покачал головой. «Нет, гости совсем не понимают, о чем говорят. Маэстро не из тех, кого можно куда-то вызвать. Это лидер жерновов уяснил быстро». «Без меня», — категорично отказался Карвуз. «Я собираюсь держаться от него подальше. Чего и вам советую». «Чтобы Аэрис мне карты спутал! Старец, да ты никак боишься его!» Снова взялся Феникс подначивать хозяина кабинета. «Скоро и вы будете», — безразлично пожал плечами золотой глаз. «Правду говорят, тебе пора уже на покой», — Гадко усмехнулся глава трех шепотов. «Кто говорит?» — недобро понизил голос Карвуз. «Да так, люди болтают, то тут, то там!» — неопределенно помахал ладонью Феникс. «Мы собираемся навестить маэстро ближе к ночи», — клянился барон в обмен любезностями, вновь прерывая распаляющуюся ссору. «И что же вы ему скажете?» — не подумал скрывать своего ироничного настроя золотой глаз. «Объясни им, что сулит ему открытая война с нашими организациями», — воинственно выдвинул подбородок лидер трех шепотов. «Я думал, жернова захотят поддержать нас. Но, видимо, их глава где-то потерял свои яйца». «За своими лучше следи, Феникс, пока их тебе не оторвали», — не остался в долгу Карвуз. «Что? Ты мне угрожаешь, золотой глаз?» — набычился собеседник. «А что, если и так? Ты далеко не маэстро, и на тебя моих сил хватит с избытком», — резко заявил старец. «Полагаешь, будто имеешь право приходить сюда и оскорблять меня? Это не так. Если ты жаждешь войны, я дам тебе ее. Но подумай хорошенько. Хочешь ли ты заполучить себе такого врага, как я?» Провокатор пренебрежительно скривился, однако после отповеди продолжать злить лидера жерновов больше не решился. «Если мы кинемся резать еще и друг друга, то дикарь в маске этому сильно обрадуется», — подметил барон. «Нам же, наоборот, нужно держаться вместе». «Я уже сказал. На меня не рассчитывайте», — остался непреклонным Карвуз. «Вокруг маэстро даже воздух искрит. Мне не хочется к нему приближаться». «Все понятно», — презрительно процедил Феникс. «Жаль, я ожидал другого». «Сочувствую», — односложно вымолвил золотой глаз. «Захватчик ведь понимает, что как только к стенам Элдрима подойдет армия Капитулата, то он не потянет противостояние еще и с нами», — добавил лидер Черного Прилива. «Я поговорю с остальными главами организаций. Если они поддержат нас, то у маэстро не останется выбора, кроме как удовлетворить наши условия». «Я так не думаю, но вы можете попробовать», — не стал разубеждать собеседников старец. «Ладно, мы услышали тебя, золотой глаз. Спокойной ночи». Гости встали и направились к выходу, смерив хозяина на прощание высокомерными взглядами. А Карвуз вдруг ощутил, как между ним и остальным криминальным миром Элдрима пролегла трещина. Пока еще небольшая, но, кажется, дальше она будет только шириться и разрастаться, покуда не превратится в полноценный разлом. Глава Черного Прилива, как и намеревался, лично нанес визит лидерам соседних организаций. К вящему удивлению барона его поддержали практически все. Никогда еще теневой мир Элдрима не был столь единодушным в своем стремлении избавиться от кого-либо. Выходит, этот проклятый маэстро стоял костью в горле абсолютно у всех. Получив небывалую поддержку, глава преступного клана испытал странное ощущение. Он будто примерил на себя роль великого полководца, который вел за собой несметное войско тех, кто привык жить в тени. Это было приятно. И более того, если маэстро примет их ультиматум... Впрочем, нет. Разве у него есть выбор? Поэтому, когда маэстро примет их ультиматум, репутация барона взлетит до невообразимых высот. Ведь это благодаря ему отнюдь не всегда живущие в согласии и понимании ночные организации сплотили ряды. Вполне вероятно, что в будущем это принесет неплохие дивиденды, а то и вовсе поможет стать негласным королем всего Элдрима. Озвучить дикарю в железной маске волю истинных хозяев города собрались почти дюжина кланов. Правда, большинство лидеров оказались чрезмерно осторожны и потому не рискнули являться лично. Уж больно черная слава тянулась за этим маэстро. Однако они прислали вместо себя высокопоставленных представителей, занимавших вторые и третьи роли в организациях, а это тоже немалый вес. Пока делегация преступного мира смело шагала по коридорам, занятой безликими демонами резиденции, многие из ее участников не скрывали брезгливости. Слишком уж тут была невзрачная и бедная обстановка. Впрочем, чего взять с восточных дикарей? Они бы и в хлеву жили, словно во дворце. «Подождите здесь. Великий наставник скоро вас пригласит», — объявил сопровождающий. Человек наглухо замотанный черной одежды, у которого даже лицо скрывалось за непроницаемой темной тканью. «Твой хозяин не в таком положении, чтобы заставлять нас ждать!» Тотчас же выдвинулся вперед Феникс. Барон едва удержался от закатывания глаз. Лидер трех шепотов всегда отличался несдержанностью на язык и часто стремился перетянуть фокус всеобщего внимания на себя. Из-за этого он регулярно становился объектом пересуд и легких насмешек, но, кажется, вовсе этого не понимал. Тем не менее, глава Черного Прилива снисходительно относился к потугам Феникса показать значимость своей персоны. Всем ведь было ясно, что в текущей партии ведет именно барон. «И все же вам придется подождать, пока великий наставник вас пригласит», — с невозмутимостью истукана повторил безликий демон. Лидер трех шепотов уже набрал в грудь воздуха, чтобы продолжить возмущаться, но дикарь в черном просто ушел, оставив его с разинутым ртом и налившимися кровью глазами. «Да как смеет этот варвар так обходиться с нами? За кого он нас принимает? Мы ему что, чернь какая-то?» — рычал Феникс, ища поддержки у остальных. Однако долго слушать его нытье не пришлось. Двустворчатые двери, к которым подвели делегацию преступного мира, вдруг бесшумно отворились. На пороге показалась обладательница изящных и притягательных форм, облаченная в обтягивающий кожаный костюм. Лицо у незнакомки, разумеется, тоже скрывалось под невесомой вуалью, как у всех, кого представители эльдримских кланов здесь встречали. Но одежды не могли спрятать соблазнительных изгибов ее широких бедер и узкой талии, скорее наоборот, еще больше подчеркивали. «Проходите, вас ждут», — негромко произнесла загадочная фигура, после чего вернулась в комнату. Главари и поверенные криминальных организаций остолбенели, хоть и никогда не ведали недостатка в женском внимании. Напротив, они им присытились. Слишком много вокруг них крутилось представительниц прекрасного пола, готовых по первому же щелчку пальцев сбросить пышные юбки и выполнить все, что им прикажут. Но эта особа была другой. Сохранить невозмутимость, глядя на хищную грацию и неподражаемую пластику ее движений, оказалось чрезвычайно трудно. Особенно сильно загорелись глаза у Феникса. Да что там, он едва ли не слюну пускал, глядя на незнакомку. Стряхнув на вождение и слегка смущенно посмотрев друг на друга, участники делегации пошли за женщиной. Они ожидали попасть в какое-нибудь помпезное помещение, предназначенное для приема важных гостей, но внутри их встретила все та же безыскусная простота. Тут ничего не было, кроме приглушенных масляных светильников, массивного дубового стола с какими-то бумагами и одного единственного кресла с высокой резной спинкой. Именно в нем величественно восседал человек в железной маске с оттенком легкого интереса, изучая посетителей. По первому впечатлению, маэстро не показался каким-то чрезмерно страшным или опасным. В его расслабленной позе не читалось угрозы, а простота внешнего облика практически сумела обмануть барона. Он без труда бы поверил, что перед ним находится зауряднейшая личность, если бы не пронзительный ледяной взор захватчика. От него у головы Черного Прилива мурашки побежали по спине. Этот взгляд был известен каждому в зале, в силу специфики избранного ремесла. Такими глазами на мир смотрят хладнокровные убийцы, для которых прервать человеческую жизнь так же просто, как опрокинуть кубок с вином. Теперь барон отчасти понимал, почему Золотой Глаз отказался присоединиться к их демаршу против временной власти. С маэстро нужно быть настороже. Вот только, кажется, не все это успели осознать. «Как все это понимать, Вилди?» — напоказ фыркнул излишне болтливый Феникс. «Вы решили проявить неуважение к своим гостям?» «Я вообще-то не ждал гостей, раз уж на то пошло», — молвил человек в маске, и от звука его голоса волосы на затылке барона зашевелились. Нужно было срочно исправлять ситуацию, пока глава трех шепотов не подставил их всех. «Вилди, прошу сосредоточиться на цели нашего визита», — смело выступил вперед барон, подавляя беспричинную тревогу, охватившую разум. «Давайте спросим у почтенного маэстро, нуждается ли он в том, чтобы я представил всех присутствующих». «Нет. На ваших лицах и без того слишком красноречиво написано, кто вы есть. Портовые крысы, возомнившие себя хозяевами Элдрима», — жестко высказался захватчик. «А что касается ваших имен, то они мне безразличны». Эти слова возмутили представителей преступных кланов. Оборону больше напугали, потому что явно задали направление к конфликту. Но молчать или пытаться сгладить углы он не мог. Только не сейчас, когда он возглавил такую обширную коалицию. Придется отвечать. «Очень опрометчиво так с нами разговаривать, Вилди маэстро», сверкнул глазами лидер Черного Прилива. «Пускай тебе и повезло захватить Элдрим, но ты взял его небезлюдным. Мы кровь этого народа, и это наши сердца заставляют его жить. На наших плечах держится практически половина экономики всего побережья. И мы можем очень больно ответить, если решим, будто с нами не считаются. А если нас обидеть, то все грозит обернуться куда более печальными для тебя последствиями. Ты думаешь, твои солдаты контролируют улицы? Это не так. Самые интересные места они еще даже не обнаружили». Барон прервался, оценивая, проникся ли дикарь в маске его речью. Но тот сидел неподвижно и безмолвно, давая шанс выговориться. Что ж, уже неплохо. «К Элдриму сейчас идут войска капитулата», — продолжал глава Черного прилива. «Возможно, ты бы и выстоял против них. Однако у твоей армии нет ни малейшего шанса, если мы выступим в этой войне. Запасы питьевой воды в одночасье могут оказаться отравленными, а склады с зерном вспыхнуть. И нет, это не угроза, а только один из тысяч возможных сценариев. Пойми, Вилди, маэстро, нам не нужен трон, который ты занял. Нас интересует лишь устоявшийся порядок. Когда наши корабли беспрепятственно заходят в порт, сделкам никто не мешает, а людей не тащат на виселицы». Барон сжал пальцы в кулак, и голос его стал звучать тверже. «Вот наши условия. Твои приспешники уходят с рынков и доков. Мы сами предпочитаем наводить порядок в своих владениях, и там будет царить наш закон. Далее, ты прекращаешь любые преследования наших организаций. Если и случится нечто экстраординарное, то мы готовы принять участие в расследовании. Но судить своих людей будем сами. Кроме того, все сборы с портовой торговли остаются в наших руках. Твои чиновники могут продолжать игры со своими бумажками и таможенными разрешениями, но каждый купец будет платить ту дань, которую установим мы. И да, эти деньги мы разделим». Уголок рта барона дрогнул в подобии улыбки. «Часть, конечно же, пойдет в твою казну, в знак нашей доброй воли. Полагаю, 1/10 тебе будет достаточно. Ручаюсь, ты удивишься, когда узнаешь, сколько это в звонких монетах. Так что предложение это крайне щедрое». Глава Черного прилива выдержал паузу, чувствуя буквально кожей поддержку сотоварищей, которые пришли с ним. То, что он говорил, было на уме и у всех остальных, но именно ему выпала честь озвучить общее мнение, и он справился с этим прекрасно. Даже дикарь железной маски притихо присмирел. «Но если вдруг ты откажешься, Вилди, маэстро, то все может обернуться иначе». Шепот барона стал похож на скрип ножа по камню. «Когда капитулат подойдет к стенам Элдрима, ты можешь обнаружить, что твоя армия от истощения уже теряет портки. Знаешь, как быстро распространяется дизентерия? Да, ты привел крупные войска, и твои милитарии отменно обучены. Но все они люди, которым нужно есть, пить и спать. В наших силах лишить их сразу всего. Пойми, у нас нет необходимости вступать в прямое боевое столкновение с тобой. Ты захватил только стены, но улицы всегда принадлежали нам. Так было и так будет». Представителям преступных кланов монолог барона пришелся по душе. Они загомонили, выражая всемерную поддержку своему оратору, и тот словно бы ощутил, как за его спиной расправляются невидимые крылья. Что же до маэстро, он растерял всю свою ауру могущества и власти, которая заставляла отводить взгляд и тушеваться перед ним. Сейчас он сам сидел, сутулив плечи и опустив взор. И глава Черного прилива, видя это, ликовал. Он поставил восточного варвара на место. Если это была не безоговорочная победа, тогда что? А еще, в качестве компенсации за уже причиненный тобой ущерб, я забираю твою девку, во всеуслышание объявил Феникс, после чего бесстрашно приблизился к молчаливой тени в обтягивающем кожаном костюме и звучно шлепнул женщину по заднице. После этого глава трех шепотов с вызовом уставился на маэстро, будто бы говоря ему: «Ну и что ты сделаешь теперь?»